Еще два справочника заняли место на столике. Ага, вот эти точно подойдут. Еще парочка формул. Да, точно сработает. Теперь оставалось только спрятать пергаменты с расчетами, поставить книги на место и покинуть библиотеку. А зачем тебе эти справочники, Джинни? Я их ищу, между прочим, Гринджер. А тебе они зачем? Парировал Том. Эта библиотека общая для всех студентов Хогвартса, если ты еще не заметила. Да, поджала губы Гермиона, это так. Но я изучаю арифмантику и руны. А тебе еще рано. У тебя они будут только в следующем году, если ты запишешься на эти уроки, конечно. Том очень хотел дать приставучей зануде в глаз, но сдержался. Хотя такими темпами Гринджер точно дождется хорошенького проклятия. Достало. Ну вот и смотрю, что мне выбрать на следующий год, сказал он, хотя тебя это точно не касается. Ты хочешь изучать руны и арифмантику? Переспросила Гермиона. О, но тогда ты взяла совершенно неподходящие книги. Материал для начинающих вон там. Вот и читай книги для начинающих, уже прошипел Том. «А от меня отстань!» Гринджер прищурилась и поджала губы. Том фыркнул и направился к дверям. «Может, ей память стереть, или пока не стоит? Как же она надоела! Хуже Поттера и Рона вместе взятых!» Впрочем, ничего непоправимого не произошло. На следующий год Том в любом случае собирался брать именно руны и арифмантику. Он неплохо разбирался во всем этом и рассчитывал спокойно ознакомиться с новинками. Да и не только с новинками. Была еще и библиотека Блэков. Руны давали колоссальные возможности, а кое о чем можно было узнать только из запрещенных в настоящем времени книг. В любом случае, не так уж и страшно, что Гринджер заметила его интерес. И не ее дело, какие именно справочники он смотрел. Но сам интерес настораживал. Как бы еще чего не ляпнуло кому не надо. Хаэма ведь там был не материал третьего курса. Ну, Гринджер дает. Значит, ей можно идти вперед и интересоваться материалом старших курсов, а он, Том, маленький, очень интересно. Гринджер вообще была странной. По мнению Тома, конечно же, страшно переживала из-за потерянных баллов, но дело из-за нарушений дисциплины. В старость рвалась, что ли? Назначить-то ее могли, но вот реального авторитета таким образом не заработаешь. Это Том очень хорошо знал. Доверять ей никто не будет. Соответственно, ни о каком представлении интересов факультета речь не пойдет. Впрочем, это могло быть гриффиндорской традицией. На Перси тоже мало кто обращал внимание. Но настроение было испорчено. Хотя и не до конца. В гостиной все было как всегда. Кто-то играл в плюй камни, кто-то во взрывного дурака. Старшекурсники явно пользовались заглушающими чарами, чтобы заниматься в этом шуме. Рон играл в шахматы с Шеймусом Финниганом. Поттер опять возился с каким-то пергаментом. Том решительно направился в спальню. Светить свои пергаменты с расчетами он не хотел, ему Гринджер хватило. Тем более, что одно дело полистать учебники и справочники для старших курсов, а совсем другое – показать, что разбираешься во всем этом. Лишний интерес, лишние вопросы. А там может и до Дамблдора что-то дойти. Ну его, хрена старого. Том надежно спрятал свои расчеты, дописал эссе по чарам и отправился на ужин. Делу время, а есть хотелось. Похоже, что у Гринджер не прошел ее воспитательный зуд, она старательно полоскала мозги Рону. Том прислушался. Ага, братец опять фантазировал, когда делал домашние задания по прорицаниям. Насколько знал Том, этим занимались почти все студенты, посещавшие этот предмет. Профессорша, не скрываясь, выпивала и обожала мрачные прогнозы и предсказания смерти и катастроф. Поэтому проще было накатать что-нибудь этакое, жуткое, но относительно правдоподобное и получить хорошую оценку, а не мучиться со схемами и расчетами. Так что Рон был совершенно прав. Гринджер-то что за дело? Это пустая трата времени, Рон. Зудела Гринджер. Ты совсем не хочешь учиться. Бери пример с Джинни, она думает о будущем. Отстань, заявил Рон, которому явно не понравился такой пример для подражания. «О, Ронни, да она в тебя влюбилась!» – нагло завил Том. «Вот и липнет. Мальчишки девочек за косы дергают, а Гринджер тебе нотации читает. Что?» – подавилась Гермиона. Глаза Рона стали совершенно круглыми. Он в ужасе затряс головой. Остальные, кто слышал реплику Тома, с интересом запереглядывались. Шеймус захихикал. Гермиона покраснела. Том отпил соку и вернулся к своему ужину. Точно придется что-то делать, а то эта кретинка сдаст его с потрохами. Причем походя, обычным упоминанием в своих нотациях. Гринджер некоторое время сидела молча, потом отложила вилку и вышла из большого зала. Том пожал плечами. Вряд ли до Гермионы дошло, почему он так сказал. Но если понадобится, то он ей объяснит. Простыми словами. А если она будет лезть к нему, да и вообще доставать окружающих, то он еще и не то придумает. Поттер проводил Грейнджа задумчивым взглядом, но сам от ужина отказываться не стал. Рон уставился на сестру. «Ты правда так думаешь?» – спросил он. «Ну, что она в меня?» – Том зловеще кивнул. «А как же, тут все серьезно. Сам видел, как она покраснела. Так что, Ронни, тебе конец». «Почему конец-то?» Рону в самом деле было интересно. «Потому что Грейнджер теперь от тебя не отстанет», – мрачно ответил Том. «Она, наверное, решила выйти за тебя замуж, и уже тренируется. Некоторые жены очень любят пилить своих мужей, а еще контролировать. Каждый шаг, скоро она начнет проверять, надел ли ты свежие подштанники и чистые носки, почистил ли зубы, и нос вытирать тоже будет». Рон в ужасе замер с раскрытым ртом. Близнецы зловеще захихикали, девочки переглядывались. «Похоже, что Грейнджер теперь достанется, так ей и надо, будет знать, как приставать». После ужина Том проверил пергамент, все было в полном порядке, теперь стоило обновить чары, и можно отправляться в спальню, а на завтра провести ритуал и начать варить следующее зелье. Как же все это сложно, но интересно. Сириус был доволен тем, как у Тома идут дела. Похоже, что он воспринимал его как преемника. Вообще, у них сложились довольно занятные отношения, если подумать. Главным был Том, но Сириус считал себя кем-то вроде дядюшки и покровителя своей по сути хозяйки. Но Тома это вполне устраивало, если честно. Был еще и Снейп. С этим было сложнее и проще в то же время. Том прекрасно понимал мотивацию Снейпа, но не был в нем уверен. Для слизеринцев выгода значила очень много. Пока для Снейпа Том был выгоден чрезвычайно. Но кто знает, что может случиться. Ритуал для карты был несложным. Зелье впиталось, и Том пропел несколько заклинаний, старательно вырисовывая палочкой нужные руны. Теперь нужно варить зелье номер два. Да и последующие ритуалы теперь требовали новых расчетов. Соваться в библиотеку, чтобы снова попасться на интересе к тому, что, по мнению отдельных личностей, ему еще рано знать, Том не стал. У Блэка нужные книги были. Другое дело, что высчитывать все пришлось ночью за закрытым пологом кровати. Но это, право слово, такие мелочи. Грейнджер пока вела себя тихо, но это ничего не значило. Том несколько раз ловил на себе ее взгляды, как бы отомстить не задумала. Нет, ему было что противопоставить наглой Маглокровке, но она связана с Поттером. А все, что касалось Поттера, интересовало Дамблдора. А Дамблдор это... Том тряхнул головой. Все-таки интересно, почему нынешний директор Хогвартса так не взлюбил его с первой встречи, и с самого начала принялся отравлять ему жизнь, следить за ним. Вряд ли Том был первым сиротой, которого тот встретил. Дерзость, из-за нескольких фраз, к тому же не грубых, сразу же записать в преступники, дело было в Парселтанге, или в чем-то еще, об этом стоило подумать, определенно стоило. Потому что да, дело было в том, что Том рисковал снова попасться в ту же самую ловушку. То, что ловушка была, он чувствовал всей своей кожей. Другое дело, что он не помнил этого. Нет, летом нужно наизнанку вывернуться, но смыться к Блэку и провести хотя бы несколько ритуалов. Это тело его последний шанс, потерять его было бы несусветной глупостью. Он не может себе этого позволить. Но осторожность не являлась его сильной стороной, это Том прекрасно понимал. Да и влип он уже во многое, чтобы доучиться этот год без приключений. Ну что ж, прорвется. Не в первый. Второе зелье было сварено и тоже впиталось в пергамент. Том тщательно перепроверил все чары на своем тайнике. Еще добавил следящих и отвлекающих. Нарисовал пару рун на косяке двери. И все равно казалось, что этого мало. Хорошо, что осталось не так уж много. Еще два ритуала, и можно будет приступать к созданию собственной карты. Пересчитать оставшиеся ритуалы было несложно. И даже ночью за закрытым пологом, недолго. Но тому пришлось поторопиться, кто-то задел сигнальные чары. Нет, сам тайник остался в целости и сохранности, но кто-то подошел слишком близко. Так что оба ритуала Том решил провести этой же ночью. Лучше один раз рискнуть, чем полностью потерять результат своих трудов. Так что уже вскоре после отбоя, оставив в кровати вместо себя куклу из свернутого одеяла и подушек, Том крался по скудно освещенным коридорам Хогвартса и размышлял о том, что мантия-невидимка, конечно, вещь, но вот зато ему в свое время пришлось выучить кучу заклинаний. Чары Хамелеона, Гоминиум Ревеллия, позволяющие проверить любое помещение, чтобы найти спрятавшегося. Заглушающие чары, скрывающие звук шагов. Да, во всем можно найти свои плюсы. Хотя от мантии-невидимки Том бы точно не отказался. Интересно, как Поттеру позволили протащить в школу такую дорогую и далеко не безобидную вещь. У Тома руки чесались прибрать артефакт, хотя он прекрасно понимал, что ничем хорошим это не кончится. Но ведь хотелось же. По дороге он никого не встретил, чары на тайнике оказались неповрежденными. Но это ничего не значило. Поторопиться с ритуалами стоило в любом случае. Сперва нужно было обратиться к Хогвартсу. Том тщательно вычертил магический круг, положил в центр пергамент, нарисовал нужные руны и активировал их кровью. Теперь текст. Отклик пришел неожиданно быстро и был мощным. Том даже испугался. В записях Сириуса имелось четкое указание на то, что замок берет часть магии у волшебника в обмен на помощь, как бы его банально не выпили. Но древний Хогвартс знал меру. Том ощутил лишь легкое головокружение, и все закончилось. Не так уж и много у него взяли, можно и следующий ритуал проводить. А потом Том проговорил сканирующее заклинание и направил палочку на пергамент. На нем тут же появился небольшой прямоугольник с точкой, подписанный Д. М. Уизли. Сработало. Осталась самая нудная и трудоемкая часть, но все самые магически сложные Том сделал. Теперь стоило все убрать, забрать с собой и спрятать оставшиеся ингредиенты, котел и горелку. Все удачно поместилось в корзину. Том не удержался и перенес на пергаменты все коридоры, по которым шел до гостиной Гриффиндора. Хотел и гостиную нанести, но вдруг услышал тихие шаги со стороны спален мальчиков. Только этого не хватало. Но сам он удрать успел. Перенес на карту свою спальню, полюбовался на точки с именами соседок, заметил в одном из нанесенных коридоров Филча, и наконец завалился спать. Утром он все-таки успел нанести на карту гостиную, специально выбрался пораньше. С остальным было сложнее, все-таки в классах и коридорах почти все время кто-то был, но ведь главное начать, остальное приложится. Тем более, что самую трудную в плане магии и возможности попасться часть работы он уже сделал, так что карта потихоньку-полегоньку начала создаваться. Довольный Том отчитался Сириусу. Тот страшно обрадовался. «Ты настоящий мародер, Джинни. Я тобой горжусь. Эх, жалко, что меня рядом с тобой нет. Мы бы с тобой. Ух!» Том кивнул. «Сириус бы точно ух, и ах, а потом еще и ахохох». Но в любом случае похвала была очень приятной. Да и без записи Сириуса карты точно не получилось бы. Теперь нужно получить отработку. Но и про старую карту забывать не стоило. Том даже подумал, что, возможно, Сириусу было бы приятно получить ее обратно. Как память, почему бы и нет, он бы сам попользовался и отдал. Так что нужно узнать, что там с Люпином. Если бывший директор Блэк уже предпринял какие-то шаги по его изгнанию, то стоит держать руку на пульсе, чтобы успеть ухватить артефакт первым. Главное, чтобы Люпин карту директору не отдал. Кстати, как раз сейчас нужно было идти на зати. Том шмыгнул в кабинет, где еще никого не было, нанес помещение на свою карту и на всякий случай попытался призвать акция карту мародеров. Ничего не вышло, да и вряд ли Люпин хранил ее в столе. Наверняка носил с собой, но попробовать в любом случае стоило. Профессор выглядел не лучшим образом. Том понятливо кивнул. Приближалось полнолуние, а все-таки интересно, почему никто не додумался до столь очевидного. Только потому, что Люпин выглядел добродушным и доброжелательным. Надо заметить, что его добродушие было несколько нарочитым. Честно говоря, тому вспоминался волк из сказки про Красную Шапочку. Тот тоже вкрадчиво расспрашивал глупую девочку, где живет ее бабушка. Но, похоже, что среди юных волшебников Красных Шапочек было большинство. Мисс Уизли послышалась над ухом. Вот ведь, Том только сейчас заметил, что успел нарисовать на полях конспекта волка и девочку в старомодной шапочке с корзиной на сгибе локтя. Вышло довольно похоже на иллюстрацию в книжке, которую как-то довелось полистать в детстве. «Я так понимаю, что лекцию вы уже законспектировали», — проговорил профессор, «раз позволяете себе рисовать на уроке». «Простите, сэр», — пробормотал Том, вставая и опуская глаза долу. «Вот привязался. Должен заметить, мисс Уизли, вы неплохо рисуете. Может быть, вам стоит подумать о дальнейшем обучении, поговорите с родителями. Но чтобы я больше этого не видел на уроках». «Да, сэр», — вздохнул Том. «Вот сука этот оборотень, мог бы и отработку назначить, между прочим». А что касается рисования, он еще раз взглянул на волка и Красную Шапочку. «Ну, неплохо, наверное. Уроков рисования он никогда не посещал, таким как он это не полагалось. У него и карандашей-то не было, но схватывать самые характерные черты он умел. За карикатуры его наказывали еще в приюте. В Хогвартсе же его умения оценивали более благосклонно. Ой, как бы Люпин Дамблдору чего не ляпнул. Несколько карикатур на бывшего декана Гриффиндора Том точно нарисовал. Придется следить за своими руками и мыслями, а то как бы не дать очередную подсказку врагам. Если подумать, то даже немного странно, что он рисовал только на зате. Раньше разрисованными были все его конспекты. Он и кое-какие заклинания иллюстрировал, чтобы лучше понять. Ему даже как-то баллы за один такой рисунок начислили. С чем это может быть связано, вот что интересно. С лакунами в его памяти, или с чем-то еще, скорее бы летние каникулы. Пока же главной отдушиной оставалась карта, на которой появлялись все новые и новые помещения. Новостей из Мунга о состоянии миссис Уизли не было, видимо, продолжала ухать. С отработками пока не получалось, но о себе вновь дал знать упырь. Хотя Том уже сомневался, что такие ужасы творятся в окрестностях Атирисент-Качпул. Может, газетчики все выдумывали, все-таки сейчас ничего особо интересного не происходило, а тираж надо было распродать. Разошедшийся упырь, если верить газетным статьям, перешел к черной магии. Не осталось ни одного поля в радиусе 10 миль, на котором не появились бы таинственные знаки. Маглы шастали вокруг со своей аппаратурой. Обливиаторы сбивались с ног. Том покачал головой. Обливий штука суровая. Как бы ни началась паника среди маглов. Был же похожий случай. Кто-то рассказывал. Точно, в Штатах на радио прикололись. Устроили радиопередачу, стилизованную под репортаж с места высадки инопланетян. Мужик, с которым тогда пережидали авианалет, оказался моряком и застал панику. Говорил, что творился форменный ужас. А тут странные круги на полях, наверняка сбоящие от колдовства поблизости аппаратура и потеря памяти. Как бы маглы войска не подтянули. Том даже представил на несколько секунд штурм норы танками и пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Современный он, конечно, не видел, помнил только старую кинохронику. Но ему и этого хватило. Все-таки интересно, кто там резвится. И зачем такое делать упырю, если это действительно он? Было еще несколько случаев вандализма на местных кладбищах и какое-то безобразие в морге при больнице. А вот это уже интереснее. Если это, конечно, упырь, а не кто-то еще. Информации было мало, да и та, странная и отрывочная. И меньше всего тому хотелось оказаться в эпицентре этого безумия. Нет, он понимал, что это они с Сириусом выпустили на волю непонятное и жуткое существо, но ведь они ничего плохого не хотели. Только посмотреть, кто живет на чердаке. Кто же знал, что так все получится? К тому же упырь был постоянно голодным. Основным его преступлением оставалось воровство продуктов. А ведь он был довольно тощим. Да, Том даже задумался, растолстело то существо, что он видел в омуте памяти, или нет. Лучше бы, конечно, нет. Упырь и так жуткий был. А если еще и растолстел? Нет, куда угодно на каникулы, только не в нору. Где эти авроры? В конце концов, Гринджер зловеще кивала, читая жутковатые заметки. Перси хмурился. Близнецы и Рон переглядывались. Поттер был серьезен. «Мы должны его поймать», — сказал он. «Сириус Блэк точно решил вернуть своего повелителя. Вот уже и некромантией занялся. За маму отомстить нужно», — сказал Рон. «И за твоих родителей тоже». Том с интересом поглядывал на компанию. Вряд ли их кто-нибудь пустит ловить упыря, но ему в любом случае стоит держаться подальше. Разгул черной магии в окрестностях норы был ему на пользу. По идее, он мог получить приглашение от кого-нибудь из знакомых или родственников. Проблема была в том, чтобы выдать за этого кого-то Сириуса. Оборотка решала эту проблему, но нужно было сделать еще и так, чтобы никто из Уизли не начал искать дочь и сестру. Хм, на Артура можно наложить империя, а он все подтвердит остальным. Ха, именно так он и сделает. Сириус выпьет оборотку с волосом какой-нибудь тетки и заберет Тома, а Артур будет думать, что дочка гостит у кого-нибудь из родственников. Нет, лучше не у родственников. Если упыря не поймают, и с охотниками на него что-то случится, то к родственникам могут отправить Рона и близнецов. Тут-то и выяснится, что Джинни ни у кого нет. Надо было все как следует продумать. Тем более, что на лето намечались еще и визиты в запретный лес и тайную комнату. Довольно напряженный график. Эх, если бы можно было как-то все состыковать. Но Сириус и Снейп вместе, это определенно плохая идея. И дело не только в том, что у них были разборки еще во время учебы в Хогвартсе. Снейп знал про Тома, А Сириус? Нет, он все равно подчинился бы, куда ему деваться, но это было бы уже не то. Да, все придется делать самому. А пока отработка. Том тяжело вздохнул. Раз уж изощренные способы не работают, то будем действовать по-простому. Насколько он знал из памяти Джинни, у близнецов всегда был приличный запас бомб-вонючек. Парочку они вполне могли таскать в кармане. Так что акция должно сработать. И оно сработало. Глава 20. И акция сработала. Бомб оказалась не парочка. Ничего страшного, пригодятся. А вот теперь, Драко Малфою очень не повезло, что он столкнулся у входа в большой зал с рыжей второкурсницей с Гриффиндора. К тому же, толкнув девочку, он не смог промолчать, пройдясь и по ней, и по всей ее семейке, за что и получил бомбой-вонючкой прямо в лоб. Свидетели стычки замерли. «Мисс Уизли», — завопила МакГонагал, — «50 баллов с Гриффиндора», — мстительно проговорил Снейп, — «и месяц отработок. У меня, да, сэр», — выдохнул Том. «Ну, наконец-то, получилось. Правда, был еще и Малфой. А, и не с такими справлялись. Он первый начал», — сказал какой-то поборник справедливости. «Он ее обозвал и ее родителей. А все знают, что у Уизли мама в Мунго. Все равно это не метод», — поджала губы профессор МакГонагал. 10 баллов со Слизерина», — добавила она. Снейп фыркнул. Глубоко несчастного Малфоя отправили отмываться. На Тома многие смотрели с восхищением, особенно гриффиндорцы. «Как же мало им для счастья надо!» «Ну, сестренка, ты даешь!» — восхитился один из близнецов, когда МакГонагал отошла. «А бомбы не наши, случайно, но ради такого дела. Только остальные верни!» Том пожал плечами и вернул оставшиеся снаряды. «Главное, что все получилось!» А что касается осторожности, то он всегда осторожен, и уши привык держать открытыми. Невербальными заклинаниями Малфой вряд ли владел, да и теперь есть карта. «Ловко ты нас обчистила», — ухмыльнулся то ли Фред, то ли Джордж. «С тобой нужно держать ухо востро, Джин. Но с нас конфеты», — поддержал его другой близнец. «Знаю я ваши конфеты», — проворчал Том, — «сами ешьте». Близнецы захихикали и отправились по своим делам, а у Тома была гербология. Опаздывать не стоило. Вечером Снейп встретил свою подельницу укоризненным покачиванием головы. «Мисс Уизли, это было слишком», — сказал он. «Так жалеют все», — возмутился Том. «Нашли время. Я затрахалась уже. Только что-нибудь отмочишь. Вы все-таки не забывайте, что вы девочка, мисс Уизли», — напомнил Снейп. «Не выражайтесь. Должен заметить, что Драко захочет отомстить. Такого унижения он вам точно не простит. И мне бы не хотелось, чтобы с ним случилось что-нибудь фатальное». Том пожал плечами. Драко был похож на Абраксаса только внешне. Тот точно никогда не позволил бы себе высказываний в адрес родителей кого-либо, хотя и был порядочной язвой. Шуша ужасно соскучился. Он радостно поприветствовал маму, которая теперь уже не могла легко и непринужденно взять Василиска на ручки. «Кошмар какой!» – проворчал Том. «Скоро я на тебе ездить буду. К этому все и идет», – согласился Снейп. «Я уже заранее в ужасе. Конечно, можно будет переселить в тайную комнату, но ведь в гнезде он уснет, а будить слишком часто Василисков не стоит, да и не вырос он еще до нужного размера, не хотелось бы навредить». Том вздохнул. Шуше срочно требовалось новое место. Все-таки в гостиной декана Слизерина Василиска могли и обнаружить. «У меня тут была пара тайничков», — небрежно проговорил Том, — «там был и зал, не очень большой, конечно, мы там с друзьями тренировались, может, там устроим?» «Так», — сказал Снейп, — «давайте сперва в комнату, посмотрим книги, а потом покажете ваши тайнички. Мне несколько помещений до сих пор не подчиняются, хотя на территории Слизерина я полноправный хозяин. К Альбусу я не обращался, так и думал, что без вас не обошлось. Вы туда еще не лазили? Некогда было», — пожал плечами Том, — «столько всего навалилось. Эй, там мое имущество, между прочим, осталось. Ничего такого, книги и записи. А ингредиенты, наверное, давно стухли. И один тайник я себе все-таки оставлю. Мне кое-что домой тащить нельзя». «Оставляйте, конечно», — согласился Снейп. «И пойдемте уже, работать нужно». Тайники Тома были в полном порядке. Даже странно, что он потом не забрал оттуда ничего. Забыл, все это было ему больше не нужно. А как он вспомнил, все-таки помогли упражнения из книги, что судил Блэк. Или случилось что-то еще? Об этом стоило подумать. Снейп написал записку для Филча и старост с преподавателями, которые патрулировали коридоры после отбоя, и Том отправился в башню Гриффиндора, нанося на свою карту новые коридоры и помещения. В гостиной сидел Поттер и мрачно смотрел на Тома. «Джинни!» — позвал он. «Надо поговорить!» Том насторожился. Разговоры с Поттером ничего хорошего не сулили. Тем более, что там и Гринджер рядом. «Мне некогда!» — отрезал Том. Но Гринджер довольно оперативно схватила его за руку и потащила в оконную нишу. «Ты что делаешь в гостиной у Снейпа?» — тут же спросил Поттер. «Чего?» Том даже отшатнулся. «Мы все знаем». Гринджер поджала губы. «Он тебе не просто так отработки назначает. Вы сразу же идете в гостиную, а потом...» «Чего потом?» Похолодел Том. «Вы с ума оба сошли, что ли? Не зря же ты на Ремуса наговаривала?» Прищурился Гарри. «Ты со Снейпом шаш не завела? Он с тобой что делает? Уже того? Или пока так? Ты должна все рассказать профессору МакГонагал?» Тут же влезла Гринджер, и директору. «Он этого извращенца выгонит из Хогвартса. Сами вы извращенцы!» Том лихорадочно размышлял о том, на чем они с профессором могли спалиться. «Такое выдумать, идиоты! Но ты на отработках никогда не находишься в классе зельеварения», — ответил Гарри. «Ты проходишь в гостиную Снейпа, в его личные комнаты. А ты что, подглядывал?» — прищурился Том. «Такие обвинения доказывать надо, знаешь ли, а то я тоже могу сказать, что ты у МакГонагал в спальне отрабатываешь, или у Филча». «Я знаю», — ответил Поттер, — «совершенно точно знаю». «Тогда чего сам не донес?» — спросил Том. «Если точно знаешь, не очень-то красиво валить все дерьмо на профессора только из-за того, что он тебя ругает и троллей ставит. Иди, расскажи, посмотрим, кто получит. Мне почему-то думается, что это будешь ты. Я не могу никому сказать, откуда я знаю, у Поттера заходили желваки, но это мерзость. Ты сама должна подтвердить твое вранье», — перебил его Том. «Ты отлично знаешь, что это не вранье, Джинни», — сказала Гермиона, — «и мы на твоей стороне. Скажи директору, профессор Снейп тебя запугивает, заставил дать непреложный обед?» «Ничего он меня не заставлял», — ответил Том. «Ладно», — сказал Поттер, — «у меня есть возможность узнать, кто и где находится в замке. Я видел это на одном артефакте, но я не хочу, чтобы про это знал директор. Он просто отберет его, а артефакт мне нужен». Том замер. «Артефакт, позволяющий узнать, кто где находится. Карта мародеров или что-то еще. Карта у Поттера. Покажи артефакт, а то не поверю», — тут же заявил Том. «Я тоже могу что-нибудь придумать. Что Гринджер по ночам в спальню мальчиков таскается, например». Гермиона замерла. Поттер хмыкнул. «Я прекрасно помню, как ты перерыла все у нас в спальне в прошлом году, когда дневник искала, и так тебе много сказал». Том демонстративно пожал плечами, а про себя подумал, что Поттер мог и несколько сигналок на свое имущество поставить. Конечно, простые чары для акция препятствием не были, но бесшумно теперь подобное не проделаешь. Вот зараза. «В общем, никаких доказательств у вас нет», — сказал он, — «только выдумки. Не думаю, что вам кто-нибудь поверит. Все знают, что Снейп ненавидит Гарри Поттера. Поэтому все легко догадаются, что это просто месть. Может, мне стоит предупредить профессора? Представляю, что он сделает с вами. Выгнать из школы самого Поттера у него вряд ли получится, а вот наглая маглокровка вылетит со свистом». «Что-то ты не вылетела, когда про профессора Люпина гадости говорила», — поджала губы Гермиона. «Сравнила», — смерил ее презрительным взглядом Том. «Даже не касаясь того, что я чистокровная. Профессор Снейп работает в Хогвартсе много лет, он декан Слизерина, очень близко знаком с очень влиятельными людьми. А что касается профессора Люпина, то он будет молчать в любом случае. Потому что если про него кое-что узнают в попечительском совете, то он не только работу потеряет, может и головы лишится. Темных тварей уничтожают, если ты до сих пор не в курсе». «Что?» — потрясенно переспросил Гарри. «Что слышал?» — ответил Том. «Или ты до сих пор не знаешь, что он оборотень? А ты откуда знаешь?» — выпалила Гермиона. «Ну, с этой было все ясно. Какая же ты дура!» — устало проговорил Том. «Неужели думаешь, что только ты догадалась? Это же легко. Мы живем в мире магии, где все знают, что за болезнь бывает по полнолуниям. Я вот не догадался», — пробормотал Поттер. «Так ты у Макглав живешь», — пожал плечами Том. «А Гринджер тебе почему-то ничего не сказала. Интересно, почему? Но ведь все молчат», — не очень уверенно проговорила Гермиона. «Молчат потому, что не хотят связываться с директором», — ответил Том, — «потому что тот не может не знать о таких вещах. Но если скандал начнет кто-то один, все равно кто, то все подключатся. Ну, так что, что?» Поттер явно был в шоке. «Вы отстаете от меня и прекращаете шпионить, А я не говорю профессору Снейпу, что вы хотите сделать ему гадость, и молчу про Люпина. Кстати, Поттер, ты ведь у него частенько бываешь, и это не отработки. Оборотни предпочитают мальчиков. Гарри дернулся. Заткнись, ты, чтоб ты понимала, он мне заклинание показывает. Угу-угу, покивал Том, так я и поверила. Ну-ну, так что вы решили? Ладно, крыса, выдохнул Гарри, договорились. Надо было тебя Василиску скормить, гадину. Том победно улыбнулся. Этот раунд он выиграл, но карту определенно стоит отобрать как можно скорее и предупредить Снейпа. Да и скандал с Люпином стоило бы форсировать. Наличие в школе оборотня, да еще на профессорской должности, гарантированно бы отвлекло внимание от обвинений в адрес декана Слизерина. Акция, кстати, тоже можно использовать, чтобы отобрать у Поттера карту, где-нибудь в коридоре из-за угла, ведь Поттер и не подозревает, что Том точно знает природу таинственного артефакта. А для того, чтобы акция сработала, нужно точно назвать призываемую вещь. Это давало довольно шаткое, но все же алиби. А вот что делать дальше, его вещи может попробовать обыскать Грейнджер. Хрен она чего найдет, она и сундук открыть не сможет, но скандал будет знатный. К сожалению, именно скандала и нельзя допускать мисс Джинни Уизли. Прижатые к стенке Поттер и Грейнджер могут вывалить все, чтобы уменьшить наказание для себя. Том забрался в кровать, опустил полог, достал свою карту. Ага, Поттер и Грейнджер сидят в гостиной. Небось, за ним с помощью карты следят. А может, карту можно обмануть? Об этом стоило спросить у Сириуса. Тот в ответ явно почесал в затылке, хотя в зеркале и не было видно. Это не так-то просто, Джинни, ведь артефакт привязан к Хогвартсу. Тут должен быть личный договор с замком, но я про такое только слышал. Может быть, такое под силу директору или деканам, они считаются представителями основателей. А потомкам основателей, спросил Том, чувствуя исследовательский зуд. Может быть, согласился Сириус, но я не слышал, чтобы сейчас были потомки кого-то из четверых. То есть, понятно, что за столько лет их кровь есть у самых разных волшебников, но чтобы прямые потомки. Спасибо, что сказал, кивнул Том, я просто подумала про ту карту, что сделали вы с друзьями. Не то чтобы я любила гулять после отбоя, но, я думаю, что если получится договориться с Хогвартсом, то ты станешь невидимой для всех следящих артефактов, хмыкнул Сириус. А так, вроде имеются какие-то воровские штучки. Но знаешь, если тебя с чем-то подобным застукают, это да, кивнул Том, в жизни не получится доказать, что я не собиралась никого обворовывать. Да и наверняка есть чары как раз против таких артефактов, ведь в Хогвартсе хватает всего ценного. Сириус согласно покивал. Надо будет подумать, что делать, сказал Том. Подумай, согласился Сириус, у тебя здорово получается. Жалко, что мы с тобой не учились вместе. Том кивнул. Вряд ли он дружил бы с Сириусом, но получить такое признание было приятно. Лично он предпочитал учиться, узнавать что-то новое. В этой странной новой жизни учиться получалось урывками, но знания были и нужными, и очень интересными, да и возможности потрясали. Эх, ему бы такую карту тогда. Но у его судьбы, как всегда, были какие-то свои планы. Чудесные бонусы получил не старательный, сильный и красивый староста Слизерина, а конопатая девчушка из семьи предателей крови. Кому скажи, хотя вот в сказках частенько везло простакам, но ведь он, Том, герой другой сказки. Он принц в изгнании, который вернет себе величие и славу своих предков. И богатство, да, с деньгами пока, правда, выходило не так уж и плохо. А вот с величием, увы, вряд ли получится. Но и новые знания, это тоже очень хорошо. Надо будет попробовать снова обратиться к Хогвартсу. Все-таки он потомок самого Слизерина, хоть и в этом несуразном теле. Возможность скрываться от всяких нехороших артефактов дорогого стоила. А может, и еще что удастся выгадать. Том дураком не был и понимал, что просто так таких шикарных подарков ему никто делать не будет. Особенно древний замок, наделенный неким подобием разума. Это с людьми еще можно как-то договориться, а Хогвартс будет действовать по заложенным в него законам. Как бы заранее узнать о размере оплаты? Магия, кровь, годы жизни, удачу вроде в таких случаях не отбирали, если он правильно понял, конечно. По идее, кое-что можно было проверить расчетами, взяв за основу тот ритуал, которым он связывал свою карту с замком. Полной картины не будет, но кое-что станет понятным. По крайней мере, стоит ли овчинка выделки. Хм, справочники можно и у Сириуса попросить, но работать на кровати ужасно неудобно, а в библиотеке к нему может опять привязаться Грингер, хотя они сейчас и поругались. Троллы все побери, как же все сложно. Ничего, он сперва поработает в библиотеке сколько получится, а там будет видно. Глава 21. Справочники нашлись на своих местах. Том хмыкнул. Умница Грингер, они больше не нужны, он бы не удивился, что она сама мало что поняла в них. Все-таки материал старших курсов. К тому же у него была возможность проконсультироваться с теми, кто пользовался фамильными библиотеками. Да и выбор доступных для всех книг в его время имелся куда как больше. Книги были утрачены, их переместили в запретную секцию, просто изъяли. Спросите у Снейпа. Изъять книги мог директор, хотя нельзя исключать и очередное дурацкое распоряжение министерства. Преподаватели руны арифмантики вряд ли бы решились на подобное самоуправство, но чары отвлечения внимания и простенькая сигналка не помешают. Ни к чему, чтобы кто-то увидел, чем занимается второкурсница. Том разложил пергамент и погрузился в расчеты. Вырисовывалось интересное. Хагвартс за бонусы и плюшки брал не так уж и много, кровь и магия, все традиционно. Том почесал в затылке. Пару дней не колдовать активно, только и всего. Никто и не заметит. К тому же могли помочь зелья, обычные укрепляющие и кроветворные. Но виделся тут и некий подвох. Явно что-то было. А вот что, Том еще раз перепроверил расчеты и покачал головой. С кем бы проконсультироваться? Преподавателей руны арифмантики он только в большом зале видел. Снейп, не хотелось бы. Наверное, стоит перепроверить с более подробными справочниками Блэка. Возможный подвох обязательно нужно вычислить. Тому очень не хотелось остаться на всю жизнь привязанным к Хогвартсу. Или подкармливать его своей магией. Очень не хотелось. Тут уж лучше от бонусов отказаться и попробовать просто украсть карту. Или, на самый крайний случай, уничтожить. Кстати, а эта идея, может быть, просто спросить у самого Хогвартса. Ритуал легкий, немного крови и вопрос. Главное, чтобы замок откликнулся. Но судя по предыдущему опыту, откликался Хогвартс довольно охотно. Что ж, так и поступим. Но с ней постоило предупредить в любом случае. «Сэр», — тихо сказал Том, — «у Поттера есть какой-то артефакт. Он и Грингер пытались заставить меня обвинить вас в домогательстве». «Что?» — Снейп был в шоке. «Поттер знает, что я захожу в вашу гостиную. Он сказал, что у него есть артефакт, который позволяет узнать, кто и где находится в замке. Что это за артефакт?» Тут же напрягся Снейп. «Мне не показали», — ответил Том. «Но в ответ я пригрозила, что сдам Люпина, который чему-то учит Поттера. Однако нам с вами необходимо как-то нейтрализовать эту компанию, сэр». Снейп медленно кивнул. «Значит, артефакт», — задумчиво проговорил он, — «очень интересно. Что-то многовато артефактов у одного единственного Поттера, вы не находите. Не удивлюсь, если этот связан с его папашей и его шайкой. Да уж, директор сознательно толкает мальчишку на нарушение, фактически растит преступника. Поттер с первого курса отлично знает, что ему позволено намного больше, чем остальным. Пара щелчков по носу, чтобы он помнил, что главное – это не попадаться. А так полный карт-бланш. Мне уже заранее дурно от мысли о том, что вырастет из мальчишки. И не только из него. Рональд, правда, слишком предсказуем. С ним несложно справиться, случись что. А вот Грингер в чем-то даже опаснее Поттера. Она не глупа, умеет собирать и анализировать информацию. Прекрасно разбирается в практическом применении знаний. Амбициозно. Сейчас, в школе, она привыкла к своему особому положению. Но столкновение с реальностью это не отменяет. Возможно, она собирается неплохо устроиться в мире магии за счет Поттера, спросил Том. Безусловно, кивнул Снейп, вы ведь знаете эту кухню не хуже меня. Нужно искать покровителей, просить о протекции, быть готовым к тому, что какое-то время тебе придется многим жертвовать и многое отдавать. А она рассчитывает оказаться рядом с избранными и получить все и сразу. Вы в курсе, что директор уверен в вашем возвращении и грядущем сражении с Поттером? Том пожал плечами. Что-то такое он знал от Джинни, которая набралась всякого от родителей. Вы же не думаете, что директор имел в виду? Я хочу сказать, такое возвращение, спросил он у Снейпа. Это как-то чересчур все-таки. Тем более, что я с трудом представляю себе это сражение. А миссис Уизли спит и видит выдать дочь за Поттера. Мое мнение на этот счет, естественно, не учитывается. Снейп хмыкнул. Да, такое слишком даже для Дамблдора, заметил он, хотя старик и любит рассуждать о силе любви. Том даже отшатнулся, представив себе этот ужас. Да не дергайтесь так, криво улыбнулся Снейп. Пара лет у нас с вами есть в любом случае. Информации все равно слишком мало, а начав действовать на свой страх и риск, мы только привлечем к себе лишнее внимание. Не скрою, возвращение Темного Лорда, особенно в том виде, в котором он был перед исчезновением, в мои планы не входит. И не только в мои. Это было безумное чудовище. Том поежился. Превращаться в безумное чудовище ему не хотелось совершенно. Но если Дамблдор был уверен в грядущей битве, то ему действительно был нужен монстр. Так что попадание Тома в Джинни в планы старика точно не входило. И то хлеб. Некую силу любви Том себе даже представить боялся. «Ладно», — сказал Снейп, — «разберемся с Поттером. Открывайте комнату, у нас мало времени». Том кивнул. «Книги в первую очередь. А с Поттером и Грейнджером и сам мог бы разобраться, но будет просто отлично, если этим займется кто-нибудь другой. А он, если что, поможет». Шуша был с ним совершенно согласен. Том даже вспомнил, как сказал Грейнджер, что может начать жалеть, что ее вылечили от окаменения. Укус змей, чем не несчастный случай. Даже странно, что ни Поттер, ни его подружка не подумали, что раз у Джинни осталось знание Парселтонга, а иначе они не тащили бы ее в туалет Плаксы Миртл, то доведенная девочка может с ними расправиться именно таким экзотическим способом. Может быть, дело в том, о чем говорил Снейп. Поттер и Грейнджер отлично знали, что им позволено намного больше. Том с пониманием относился к чувству собственной исключительности, но в поддержке директора было что-то неприятное. Это было, да, Снейп прав, это было натаскивание. Но странно, что при этом Поттера ничему толковому не учит. Совершенно. Практически табула раса. Как же он должен победить в грядущем сражении? Привычка к вседозволенности тут ничем помочь не сможет. Свитки Слизерина с ней пододвинул подальше, Том вздохнул. Не даст, гад, а ведь это все его. Может там и про тот ритуал, который он собирается провести, есть. Но говорить Снейпу, что у него тоже есть карта, нельзя. Отбирать ее смысла нет. Конечно, она слушается только Тома, но все равно, неразумно. Можно рассказать про поттеровскую карту, но тут стоило подождать. Если он сумеет провести ритуал, то на происки избранного очкарика будет плевать. А вот если плата за сокрытие от следящих артефактов окажется слишком высока, то можно издать информацию. Иначе у Снейпа появится слишком много вопросов. Поттер и Грейнджер сидели в гостиной и в упор уставились на Тома. Тот ответил им кривой ухмылкой. После полуночи он проведет ритуал. Посмотрим еще, кто кого. Выбраться из башни вновь оказалось легко. Том быстро добрался до своего тайника. О, а тут кто-то побывал. И даже не попытался восстановить чары. То ли не умел, то ли не счел нужным. И кто бы это мог быть? Поттер и Грейнджер могли увидеть его на своей карте. И что? Приперлись проверять, чем он тут занимался. Сперва защита не поддалась, а потом, когда он убрал большую часть чар, все обыскали. Подленькие гриффиндорцы. Хочется отмщения. Ну очень хочется, но об этом Том решил подумать позже. Он быстро нарисовал пентаграмму, окропил своей кровью руны, вписанные в фигуру, и улегся на холодный пол в позе морской звезды, и обратился к Хогвартсу. Теперь оставалось только ждать. Отклик пришел довольно быстро, похоже, что замку понравилась прошлая доза крови и магии. Том сосредоточился на своем вопросе, что придется отдать за сокрытие от артефактов, завязанных на замок. Что? Сколько? Когда? Хогвартс хотел всего и сразу. Том в ужасе чувствовал, как магия просто улетучивается из него, струится бурным потоком. Замок был голоден и решил взять плату прямо здесь и сейчас. Да что же это такое? Его же просто выпьют. Прекрати. Сейчас же прекрати, вампирюга. Том попытался нарушить линию пентаграммы, прервав таким образом ритуал, но было поздно. Конечности не слушались его. Магия продолжала утекать, сознание устремилось вслед за магией в жадно оскаленную пасть Хогвартса, привидевшуюся тому на сводчатом потолке тайника. Когда Том пришел в себя, уже светало. Он с огромным трудом нашарил волшебную палочку и наколдовал люмос. Шарик света загорелся как бы нехотя, но это уже кое-что, не сквип. Надо было как-то добраться до больничного крыла. Нет, это слишком опасно. О сильном истощении медика ведьма сообщит директору. Она обязана это сделать. Ох, придется звать Кричера в замок. Старый эльф откликнулся и принес укрепляющие. Том поблагодарил его и медленно поковылял в свою спальню. Ложиться в постель опасно. Он точно проспит, а это тоже привлечет внимание. Но принять душ было просто необходимо, и проверить результат не мог не радовать. Даже на его собственной карте точки, помеченной ДМ, Уизли, не было. Получилось. День прошел как в тумане. Хотелось спать, мысли путались. Хорошо еще на уроках не спрашивали, и контрольных не было. Снейп на отработке первым делом приложил ладонь ко лбу, напоил зельями, а в тайной комнате трансфигурировал одно из кресел в диванчик. «Во что еще влипли?» – спросил он. «Ни во что», – сказал Том, блаженно вытягиваясь под мягким пледом, «просто не выспалась». «И заработали серьезное магическое истощение», – хмыкнул Снейп. «Больше похоже, что вы проводили какой-то очень затратный ритуал, или на вас напало какое-то жуткое существо, способное высасывать магию. Но не думаю, что нечто такое можно встретить в Хогвартсе». «Кроме самого Хогвартса», – пробормотал Том. «Что?» – переспросил Снейп. «Вы в своем уме?» – Том решил немного поделиться информацией. «Я действительно проводил один ритуал, хотела кое-что понять, а Хогвартс взял за это плату. Но ведь ничего плохого не произошло, я скоро восстановлюсь». Снейп помассировал переносицу. «А я еще на Поттера сердился», – вздохнул он. «Тот всего лишь шляется по ночам и участвует в квестах, специально организованных для него директором. А вот вы, а что я?» Возмутился тем, что его сравнивают с Поттером. «Том, мне нужно со многим разобраться». «Разобрались?» – ехидно спросил Снейп. «Разобралась?» – ответил Том. «У вас, кстати, тоже может получиться. Деканы считаются представителями основателей. Можете попросить замок о чем-нибудь». «А о чем просили вы?» – спросил Снейп. Том подумал, что и так слишком много выложил, но ему было обидно, что его считают обычным мелким хулиганом. «Чтобы в замке за мной нельзя было следить с помощью артефактов», — ответил Том. «Мне не нравится, что всякие очкарики лезут в мои дела. И у вас получилось?» — уточнил Снейп. «Я наследник Слизерина», — напомнил Том. «То есть, теперь, видимо, наследница. Но чтобы быть уверенным, нужна проверка с помощью такого артефакта», — резонно заметил Снейп. «Вы добрались до игрушки Поттера?» Том захотел побиться головой о стену, но сдавать свою карту он не собирался. «Ночью заглянула в спальню мальчиков», — нагло соврал он, — «а до этого кое-что подсмотрела и подслушала. Получилось. И что у Поттера за артефакт?» — напрягся Снейп. «Карта», — ответил Том. «Они с Грингер называют ее картой мародеров. С виду обычный пергамент. Нужно коснуться его волшебной палочкой и сказать: клянусь, что замышляю только шалость. Появится план замка, а те, кто находится в нем, будут выглядеть как подписанные точки». «Вот оно что», – пробормотал Снейп, – «теперь многое становится понятным. Спасибо за информацию, мисс Уизли. Мародеры, значит, Люпин об этом пожалеет». «Люпин?» – переспросил Том, делая вид, что не понимает, о чем речь. «Только эта скотина могла передать Поттеру что-то из игрушек его папаши», – почти выплюнул Снейп. «Ну, он у меня получит». Том прикрыл глаза. Это была хорошая новость, и еще один рычаг давления на Поттера, и на профессора-оборотня заодно. «Но про ритуал, который вы провели, мне тоже интересно послушать», — не отвлекся от главного Снейп. «Это что-то из сохранившихся у вас знаний». Том бросил на него косой взгляд. «Ну конечно, профессор считает, что он мог узнать об этом в прошлой жизни. Это хорошо. Сдавать Блэка он не собирался. Я покажу вам свои расчеты», — сказал он. Снейп кивнул. «Передадите через домовика», — сказал он, — «так будет лучше всего. Сами позовете, когда будете одни». «Пояснения не понадобится?» — спросил Том. «Разберусь», — буркнул Снейп. Том вздохнул. «Профессор точно разбирался в рунах и арифмантике. Наверное, и получше него. Хаэма ведь чему-то он мог научиться и у взрослого темного лорда. Как бы узнать, каких высот достиг мальчик по имени Том Риддл? В газетах печатали множество откровенных выдумок. Вполне возможно, что на него, как на Сириуса Блэка, навешивали все преступления в магической Британии. Небось, и за погоду отвечал». Шуша положил голову на плечо своей мамочки и уютно шипел. Том гладил Василиска. В большом зале, где когда-то давно студенты Слизерина разучивали новые заклинания и тренировались в дуэлинге, Шуше было хорошо. «Время», — вздохнул Снейп. «Я дам вам с собой еще несколько зелий, примите перед сном, и не проводите никаких ритуалов, не предупредив меня. Это далеко не безопасно и может плохо для вас кончиться. Вы же не хотите, чтобы ваш Шуша осиротел?» Том замотал головой. «Шуше точно без него плохо будет, и Блэк глупостей наделает. А вы запретите?» — на всякий случай спросил Том. «Может, и запрещу», — ответил Снейп, «а может, подстрахую. Не все, знаете ли, стоит делать в одиночку. Многие ритуалы прерывать нельзя, но можно поделиться магией с тем, кто их проводит. Скажите», — спохватился Том, «а что мы с вами будем говорить, если нас спросят, куда мы девались от следящих артефактов? Поттера-то я пошлю подальше. А если у вас директор поинтересуется, вряд ли директор будет спрашивать», — криво усмехнулся Снейп. «Вы в курсе приключений Поттера с друзьями на первом курсе?» — Том кивнул. Рон все лето заливался соловьем, расписывая их подвиги. «Так вот», — продолжил профессор, — «для того, чтобы притаскивать в школу монстров, вроде щенка Цербера, и не замечать одержимого, директору пришлось ослабить часть щитов Хогвартса. А так как приключения Поттера продолжаются, то директор их точно не восстанавливал. Да и, насколько я понимаю, ему для этого нужно было бы обратиться ко всем деканам за помощью. Строить и восстанавливать – это не ломать и портить. Так что сбой легко списать на нарушенную защиту. Директор может сколько угодно корчить из себя Мерлина, но до основателей ему точно далеко. А в том, что он испортил защитные чары Хогвартса, старик в жизни не признается. Будет делать вид, что все хорошо. Том хихикнул. Уделать Дамблдора было приятно, но еще приятнее будет, когда он увидит рожу Поттера, не обнаруживающего Джинни на карте. Надо сказать, что Поттер оправдал все ожидания. Том даже притормозил, войдя в гостиную. Поттер же продолжал тупо пялиться на свой пергамент. «Привет, Джинни!» — помахал рукой Колин. «Как отработка?» «Как видишь, меня еще не съели», — ответил Том. Поттер дернулся, поднял глаза на Тома, потом снова уткнулся в свой пергамент. Приоткрытый рот и остекленевший взгляд его совершенно не красили. «Джинни!» — пискнула Гринджер, сидящая рядом со своим приятелем. «Иди сюда, я устала», — ответил Том и гордо прошествовал в свою спальню. «Гринджер, конечно, может за ним и туда припереться, но нечего бежать по первому зову. Да и записи с Нейпу лучше переправить побыстрее. Свитки собраны, сундук и тумбочка надежно заперты, а домовика Том вызвал в душевую. Так спокойнее». Гринджер ожидание оправдала. Она нагло сидела на кровати Тома и читала его эссе по чарам. «Положи, где взяла», — с угрозой проговорил Том. «Тебя не учили, что не свое трогать нельзя. У Макглав принято рыться в чужих вещах, отвыкай, а то проклянут». Гермиона отложила свиток. «Я хотела помочь», — без малейшего стеснения проговорила она. «Я ведь больше тебя знаю». «Да что ты говоришь», — с издевкой протянул Том. Гринджер прищурилась. «Знаешь», — сказала она, — «я понимаю, что ты рассчитываешь на поддержку профессора Снейпа. Ты ведь пожаловалась ему на нас с Гарри. Да, только ты делаешь большую ошибку. Мы хотим тебе помочь». «Спасибо, не надо», — ответил Том. «И не твое дело, на что я там рассчитываю. Ты решила прилипнуть к Поттеру? Ну, давай, только или он тебя пошлет, когда ты окончательно его достанешь своим занудством, или тебя девчонки траванут, когда решат, что богатый и знаменитый Поттер подойдет им больше, чем какой-то там Маглокровки. Так что лучше займись своими делами и не лезь в мои, а теперь вали отсюда. Привет Поттеру, ты еще пожалеешь», — прошипела Гринджер и гордо удалилась. Похоже, что Том попал не в бровь, а в глаз. Он философски пожал плечами. Показательно, что наглая девчонка ни словом не обмолвилась, что карта больше не показывает местоположение Джинни Уизли. Они с Поттером хотят сохранить хорошую мину при плохой игре, и никуда теперь не пойдут. Ха, наверняка решили, что это Снейп что-то отмочил, чтобы скрыть Тома от следящих артефактов. Вряд ли у Поттера есть что-то еще, кроме карты, так что проверить точно не получится. А если у них с карты еще и Снейп пропадет? Том гнусно хихикнул. Но рассудок Поттера, это не его дело, намного интереснее, что предпримет Дамблдор, когда решит, что капитально испортил чары Хогвартса. Ведь проблему можно и на дементоров свалить. Они тоже могли что-нибудь нарушить. Том сел на кровати и поболтал ногами. Так, а идея здравая. Дамблдор точно будет все валить на дементоров. Это к гадалке не ходи. А вообще интересно, что там будет дальше. Точка, подписанная СТ. Снейп, пропала с карты Тома уже на следующий день. Том отчитался Сириусу о проделанной работе. Естественно, опустив ту часть, что относилась к декану Слизерина, тот сразу же задрал нос по поводу талантов своей ученицы. Встреча была назначена на ближайшую субботу, Сириус жаждал осмотреть карту. Том подумал, что ничего страшного, если с ней по на ней не будет. Он вполне может находиться в тех помещениях, которые на карте пока не отображены, или надзирать за шкалерами в Хогсмите. Интересно, сколько Хогвартс из него магии выкачал. Сам Том чувствовал себя почти совсем восстановившимся. Видимо, зелья помогли, а может было и еще кое-что. Он слышал краем уха, что сильные колдуны время от времени практиковали ритуалы, которые чуть не опустошали их магический резерв. Требовался очень точный расчет, чтобы не превратиться в скриба. Но если все проходило правильно, то маг быстро восстанавливался, а потом мог колдовать больше и дольше, и ему удавались более сильные и сложные заклинания. Сам он в прошлой жизни до таких ритуалов пока не дошел, ему и своего резерва хватало, а тут вон как получилось. Что ж, это было неплохо, хотя Том и понимал, что прошел практически по самому краю. Снейп на завтраке присутствовал и особо заморенным не выглядел, но это ничего не значило. У него явно имелся большой запас зелий на все случаи жизни. А если уже практиковал сложные обряды и ритуалы, то наверняка умел и быстро восстанавливаться. Вот только интересно, как он проверит, что теперь его не видят следящие артефакты. Будет у Поттера карту отнимать, или еще что? Дамблдор выглядел как всегда. Том сделанным равнодушием мазнул по нему взглядом и отвернулся. Все-таки интересно, почему старик так и не заинтересовался самочувствием девочки Джинни и возможными последствиями для нее тесного контакта с дневником. Тут было несколько вариантов, и ни один из них не выглядел нормальным. Директору действительно было наплевать на то, что могло произойти с Джинни, но непонятно, почему он не озаботился возможными последствиями. Или ему нужен был Том, но тогда хоть какие-то проверки были бы. ХМ, неужели величайший волшебник современности не думал о последствиях? Кстати, а откуда вообще у Джинни взялся дневник? Том смутно помнил, что просто нашел черную тетрадку среди купленных учебников. Но Молли всегда сама скрупулезно проверяла все покупки. У семьи не было лишних денег, приходилось покупать подержанные вещи и книги. Поэтому мать семейства только что на зуб не пробовала все приобретения, чтобы выбрать лучшие из предложенного, а потом отчаянно торговалась. И это, несомненно, разумно в ситуации Уизли. Так что все учебники были проверены на крепость и отсутствие страниц. Пропустить тетрадку Молли просто не могла. Так откуда она взялась, и почему вдруг это кажется таким неважным? Том напрягся. Похоже, что он нашел не только лакуну в своей памяти, но и закладку. С этим нужно что-то делать, и спросить стоило у Снейпа. Сириус слишком ненавидел Волдеморта, а его родители, хоть и были портретами, легко могли сложить 2 и 2 и что-то заподозрить. Снейп же точно знал и о Томе, и о тетрадке. Заодно можно было поинтересоваться, как все прошло. Отчета, ясное дело, не будет, но хоть что-то же скажет, интересно же. В любом случае, нужно просто дожить до вечера, а информацию про тетрадь записать, чтобы не забыть. Так, на всякий случай. А пока была гербология. Профессор Спраут собрала свитки с домашним заданием и начала объяснять новую тему. Том старательно зарисовал магическую разновидность сурепки и стал надписывать части растения. Так было проще запомнить. «Классно ты рисуешь», – восторженно вздохнул Колин, заглянувший в его конспект. «Я так не умею. Жалко, что сфотографировать нельзя». 5 баллов Гриффиндору, – одобрила художество Тома профессор Спраут. «Отлично, мисс Уизли. Очень наглядно». Том чуть смущенно улыбнулся. Он опять рисовал. Причем не на зате. И что теперь делать? Впрочем, вряд ли кто заинтересуется его конспектами. А карикатуры на преподавателей, которыми прославился в прошлой жизни, он рисовать не будет. Тогда и не попадется. Может, ему действительно уроки рисования брать? Вдруг получится? Надо заметить, что Тома совершенно не привлекали пейзажи и портреты. Ну, кроме карикатур, пожалуй. А вот иллюстрации к бестиариям и описаниям растений ему очень нравились. Здесь весьма важна была твердость руки и четкость линии. И, несмотря на четкие границы темы, оставалось место для творчества. Том знал, что в экспедиции всегда брали художников. Фотосъемка не всегда была точной, пленки могли пропасть или испортиться. Рисунок надежнее. Сейчас, конечно, могли придумать что-нибудь еще, но так хотелось помечтать о дальних странах. Вот он сидит в палатке и зарисовывает редкое растение, которое раньше никто не видел. А интересно, в какой момент его мечты о дальних странах и чудесах сменились на жажду власти и мирового господства? Он ведь не мог не отправиться в путешествие, Том достаточно хорошо себя знал, он бы не отказался от своей мечты. Что-то случилось с ним в путешествии. После путешествия, но что именно?